О.А. бредил с Субботиной. Михайлов день. Я давно считаю, с самого Покрова, когда давали расчет рабочим, уходившим в деревню на зиму, сколько до Михайлова дня осталось. Горкины именины будут. По-разному все выходит, все много остается. Горкин сердится на меня, надоели ему мои допросы. «Ну чего ты такой нетерпеливый? Когда да когда? Все в свое время будет!» Все-таки пожалел, выстрогал мне еловую досточку и велел на ней херить гвоздиком нарезки. «Как буду спать ложиться, все веселее тебе будет ждать!» Два деньга только остается, две метинки осталось. На дворе самая темная пора. Только пообедал, а уж и ночь. И гулять-то не весело, грязище, дождик, не к чему руки приложить. Большая лужа так разлилась, хоть барки по ней гоняй. Под самый курятник подошла. Курам уж сделали мосточки. А то ни в курятник, ни из курятника. Уже петух внимание обратил, Марьюшку криком донил. Что же это за непорядки? Разобрали по голоску. А утки так прямо и вплывают в садок-сарайчик, полное им приволье. В садике пусто, голо, деревья плачут. Последнюю рябину еще до Казанской сняли, морозцам уж хватило. И теперь только на макушке черные кисточки для галок. Горкин говорит, самый теперь грязник, ни на санях, ни на колесах до самых моих именин. Михаил Архангел всегда ко мне по снежку приходит. В деревне теперь веселье. Свадьбы играют, брашку варят. Вот Василий Васильевич и поехал отгуливать. Мы с Горкиным все коньки в амбаре осмотрели, три ящика. Сальцем смазали подреза и ремешки. Морозы скоро. Каток в зоологическом саду откроем под веселыми флагами. Переглядели и салазки. Скоро будет катание с гор. Воротится Василий Васильевич, горы осматривать поедем. Не успеешь оглянуться, Николин день, только бы укатать снежком, под морозы залить поспеть. Отец уже ездил в зоологический сад, распорядился. Говорит, на пруду еще сало только, а пора и ледяной дом строить. Как запоздало-то! Что за ледяной дом? Сколько же всего будет? Зима бы только скорее пришла! У меня уж готовы саночки, и Андрейка справил мне новую лопаточку. Я кладу ее спать с собой, оглаживаю ее, нюхаю и целую. Пахнет она живой елкой, радостным новым чем-то, снежком, зимой. Вижу во сне сугробы, снегом весь двор завален, копаю. И лопаточка вдруг пропала, в снегу утопла, проснешься. Ах, вот она, теплая, шелковая, как тельца. Еще темно на дворе, только затапливают печи. Скакиваю, бегу босиком к окошку, а все та же мокрая грязь чернеет. А, пожалуй, хорошо, что мокро. Горкин говорит, что зима не приходит посоху, а всегда на грязи становится. И он все никак не дождется именин, я чувствую. Самый это великий день. Сам Михаил Архангел к нему приходит. Мастерскую выбелили заново, стекла промыли смелым. Между рамами насыпаны для тепла опилки, прикрыты ваткой. А по ватке разложены шерстинки зеленые, голубые, красные и розочки с кондитерских пирогов из сахара. Полы хорошо пройдены рубанком, надо почистить, день такой. Порадовать надо ангела. Только денёк остался. Воротился Василий Васильевич, привез гостинчиков. Такой веселый, из брашки до столокна. Вез мне живую белку, да дорогой собаки вырвали. Отцу рябчиков вологодских, не ягодничков, а с почки, да с можжухи, с горковинкой. В охотном и не найти таких. Михаил Панкратович мешок толоконца с кваском хлебать Горкин любит и белых грибов сушеных духовитых. Вне ростовские кубари, клюквы, еще ржаных лепешек с соломинками, сразу я сильной стану. Говорит, сорок у нас там, к большим снегам, лютая зима будет. Всех нас порадовал. Горкин сказал, Без тебя и именины не в именины. В деревне и хорошо, понятно, а по московским калачам соскучишься». Панкрат чуже прибирает свою коморку. Народ разъехался, в мастерской свободно. Соберутся гости, пожелают поглядеть святыньки. А святынек у Горкина очень много. Весь угол его коморки уставлен образами да древними. Черная Казанская отказала ему прабабушку Устинья. Еще Богородица скорбящая, летая на ней риза. А на затыле печать пропечатана, под арестом была владычица. Раскольницкая она, верный человек, Горкину доставила из-под печатей. Ему 300 рублей давали староверы, а он не отдал. «На церковь отказать откажу», — сказал, «а Божьим милосердием торговать не могу. И еще темная Богородица лика не разобрать», которую он нашел, когда на Пресне ломали старинный дом. С третьего яруса с ней упал, с балками рухнулся, а опустила без вреда, ни царапины. Еще Спаситель, тоже очень старинный, Спас зовется. И еще собор архистратига Михаила и прочих сил бесплотных в серебряной литой ризе до древних лет. Все образа почищены, лампадки на новых лентах, а подлампадники с херувимчиками старинного литья 84-й пробы. Под ангела шелковый голубой подзор подвесил в золотых крестиках, а троицы только на именины вешает. Справа от ангела медный надгробный крест, это который нашел в земле на какой-то стройке, на старом гробу лежал, таких уж теперь не отливают. По кончине откажут мне. Крест до того старинный, что мел его не берет. Кирпичом его надо чистить и бузиной. Прямо как золотой сияет. Подвешивает еще на стенку двух серебряных... Как они называются? Не херувимы, а серебряные святые птички. А головки как девочки. И над головками даже крылышки, и трепещут. Спрашивая его, это святые бабочки? Он смеется, отмахивается. «А, чего говоришь, дурачок? Силы эту бесплотные, шестокрылатые эту, серафимы, серебрецом шиты, в хоть кови монашки изготовляют. Ишь, как крылышками трепещут в радости!» И лицо его в морщинках, и все морщинки сияют, улыбаются. Этих серафимчиков он только на именины вынимает. И закоптятся, и муха засидеть может. На полочке, где сухие просвирки, серенькие совсем, принесенные добрыми людьми, иерусалимские, афонские, соловецкие, из дальних обителей, на бархатной дощечке самые главные святыньки. Колючка терна иерусалимского с горы Христовой, полугариха банщица принесла, ходила во святую землю, сухая оливошная ветка от садов и всеманских взята, пилат камень с какого-то священного древнего порошка, песочек ерданский в пузыречке, сухие цветки священные. Еще много святостей. Кипарисовые кресты и крестики, складнички и пояски с молитвой, камушки и сухая рыбка. Апостолы где ловили, на окунька похоже. Святыньки эти он вынимает только по большим праздникам. Убирает с задней стены картинку, как мыши кота погребали, и говорит... Вася это мне навесил, скупец ему подарил. Я спрашиваю, скупец? Ну, скупец. Не нравится она мне. Да обидеть Васильича не хотел, терпел. Мыши тут не годятся. И навешивает новую картину. Два пастыря. На одной половинке пастырь добрый, будто Христос, гладит овечек. И овечки кудрявенькие такие. А на другой дурной пастырь. Бежит, растерзанный весь. Палку бросил, и только подметки видно. А волки дерут овечек, клочьями шерсть летит. Это такая притча. Потом достает новое одеяло, все из шелковых лоскутков. Подарок домной Панферовны. На язык востра, а хорошая женщина, нищелюбивая. Ишь, приукрасила как коморочку. Я ему говорю, тебя завтра одеялками завалит, Гришка смеялся. Глупо сказал. Правда, в прошедшем годе 2 одеяла монашки подарили, я их пораздавал. Под крестом митрополита повесить думает, дичок посулился подарить. Бог приведет, пировать завтра будем. Первый ты у меня гость будешь. Ну, батюшка придет, папашенька побывает, а ты все первый, ангельская душка. А вот зачем ты на Гришу на медне заплевался? Лопатой ему расколол. Он тебе побронил, а ты плеваться. И у него тоже ангел есть. Григорий Богослов, а ты? За каждым ангел стоит. Как можно? На него плюнул, на ангела плюнул. На ангела? Я это знал, забыл. Я смотрю на образ архистратига Михаила, весь в серебре, а за ним крылатые воины и копья. Это все ангелы, и за каждым стоят они. И за Гришкой тоже, которого все называют охальником. И за Гришкой? А как же? И он образ подобия, а ты плюешься. А ты вот как, усерчал на кого? Сейчас и погляди за него, позадь, и вспомнишь, стоит за ним, и обойдешься. Хошь царь, хошь вот я плотник, одинаку, при каждом ангел. Так прабабушка твоя Устинья Васильевна наставляла, святой человек. За тобой Иван Богослов стоит, вот думает, какого плевальщика Господь мне препоручил. Не что ему приятно. Чего оглядываешься-то? Боишься? Стыдно ему открыться, почему я оглядываюсь. Так вот все и оглядывайся, и хороший будешь. И каждому ангелу день положен, славу словить чтобы. Вот человек и именинник, и ему почет уважения по ангелу. Придет Григорий Богослов, и Гриша именинник будет, и ему уважение по ангелу. А завтра моему небесных воинств архистратизе, начальнице высших сил бесплотных, поется так. С мечом пишется на святых вратах и рай стерегет. Все мой ангел. В рай впустит ли? Это как заслужу. Там не по знакомству, а заслужи. А ты плюешься. В летней мастерской Андрейка выстругивает стол. Завтра тут нищим горячее угощение будет. Повелось от прабабушки твоей на именины убогих радовать. Папашенька на медне на Сергия Вакха больше 100 кормил. Ну-ка мне, бедну-бедну, а десятка-два притекут. Солонинкой похлебка будет, будто мой ангел угощает. Зима на дворе, вот и погреются, а то и кусок в глотку не полезет, пировать встанем. Ну, погодку пойдем поглядим. Падает мокрый снег, черная грязь все та же. От первого снежка 40 дён минуло, надо бы быть зиме, а ее нет и нет. Горкин берет досточку и горбушкой пальца стучит по ней. Суха досточка, опостук волглый, говорит он особенно как-то, будто чего-то видит. И смотри ты, на колодце-то по железке-то побелело. Это уж к снегопаду, кусатик. К снегопаду, сказывал тебе Михаил Архангел, навсегда ко мне по снежку приходит. Небо мутное, снеговое. Антипушка справляется. В Кремль поедешь, Михаил Панкратович? В Кремль. Отец уж распорядился. Начальником повезет Гаврила. Всегда под ангела Горкин ездит к архангелам, где собор. И пеш прошел бы. Беспокойство такое доставляю. Из-за чего мне такая ласка? Говорит он, будто ему стыдно. Я знаю. Отец после дедушки совсем молодой остался. Горкин ему во всем помогал, советовал. И прабабушка наставляла. Мишу слушай, не обижай. Вот и не обижает. Я беру его за руку и шепчу. И я тебя всегда-всегда буду слушаться. Не буду никогда обижать. 3 часа, сумерки, в баню надо сходить успеть, а потом ко всенощной.